София утешала подругу как могла, и, наконец, Югина успокоилась немного, только изредка всхлипывала. Прощаясь, София наказывала: «Умывайся и давай на гулянку. Такой краковяк с тобой отколем, и прямо после танца подведу тебя к Дмитру. Что с ним станет? От радости и поздороваться забудет, только глазами захлопает». Она изобразила, как Дмитро захлопает глазами, и убежала. Югине даже легче стало от того, что ее оставили одну. «Так ты ктой? К беспутной ходишь. Меня на посмешище выставил. А я так верила. Но не удастся же тебе». И вдруг увидела по улице меж двух засыпанных листвою кольев, прямо к их дому идет Григорий. Куда деваться? В Ригу бежать или забиться в чулан, чтобы не видеть опостылевшего лица, не слышать ненавистного тихого голоса? Пусть бы уж лучше Дмитро пришел. Для него у нее найдутся теперь и ответные слова, и улыбки. Да полно, найдутся ли. Пойдешь за меня, ничего больше на свете не надо. И на побледневшем лице горят черные глаза, дрожат ноздри орлиного носа. Какой же он бешеный и хороший, только страшно должно быть с таким наедине остаться. Куда же спрятаться? На самом пороге чуть не сбила с ног Марийку. «Что с тобой? На тебе лица нет. Мама, к нам этот шефчик идет. Скажите, меня дома нету. Не пускайте его сегодня. И совсем не пускайте. Пусть себе другую поищет». Мать остолбенела от удивления, потом, пряча улыбку, быстро повернулась к двери и вышла во двор навстречу гостю. А Югина бросилась на постель и закрыла глаза ладонями. Глава 58. Сафрону стало известно, что Мирошниченко послал в район донесения о драке на бугре. Влипли с дуру, как мухи в патоку. Разъяренный он ворвался в хату и еще с порога закричал на Карпа, который отчитывал Софию за разбитую тарелку. «Ты все возле батрацкой юбки лясы точишь? Закладывай бричку да мигом!» Карпо схватил шапку, выскочил в сени, перепрыгнул через все ступеньки высокого крыльца и загремел упряжью в конюшне. Когда вороны, кусая удила, зазвенели наборными вожжами, Сафрон наклонился над бричкой и зашептал на ухо сыну: «Только мчись, как пополна замуж, не застанешь кромового дома, езжай на пасеку, ну, айда! Да смотри, коней не загони!» «Сделаю, как велите», — ответил Карпо, поднялся во весь рост, махнул кнутом, и кони взялись с места галопом. Красиво выгибая шеи, птицами пронеслись по двору, круто прянули в ворота и замелькали в щелях забора. «Каждая косточка кучерская», — залюбовался сыном Борчук, но вспомнил о своих заботах и пошел в клеть за водкой. Она лежала у него в зерне, ведь все начинается с зерна. Голодранцы чертовы, всех бы в один мешок да в воду. Он достал из закрома бутылку и отправился в село. Сафрон уже разослал к цозовцам Сазоненко, Данько, Денисенко, а сам решил уломать Бондаря, хотя самолюбие выворачивало ему всю душу. «Да кого же другого пошлешь? Лучше бы избили меня, чем перед этим быдлом шапку ломать. Давно ли он мне чуть ноги не лизал, упрашивал выручить до новины, а теперь к самому небу нос задрал? Гляди, цаца какая, бугор ему подавай, чтоб тебе тот бугор горбом на спину сел». На перекрестке возле плетня он остановился, выбирал минуту, чтобы никто не видел, как он войдет к Бондарю. Прокрался к хате, как вор. Крепкий запах лежалых яблок и сухих трав наполнял всю хату. Над картинами и портретами пышно цвели широкие вышитые рушники, свежеподмазанный пол казался потемневшим озерком в красных глиняных берегах. «Порядок, порядок в хате», — отметил про себя Сафрон и трижды перекрестился на пустой, без икон, красный угол. «С праздничком вас!» — поклонился он хозяину. «Добрый день!» Иван степенно поднялся из-за стола, внимательно и неласково поглядев на гостя. Но тот словно и не заметил резкого блеска в глазах Бондаря. «Славная светлица у тебя, Иван!» — заметил он, усаживаясь. «Сразу видно, хозяйственная девка растет. Родителям на радость. Верно уж и замуж пора». «Попадется добрый человек, можно и замуж», — сдержанно ответил Иван, стараясь понять, куда клонит Ворчук. Однако тот не торопился приступать к делу. Скрутил цигарку, не спеша прикурил, сложив губы трубочкой, голова его окуталась дымом. «И то верно. Только где теперь этих добрых людей искать? Портится молодежь. Нету порядку, нету». «Хе!» — коротко обронил Бондарь. Сафрон не заметил его насмешливо-пытливого взгляда и не мог разобрать, удивляется хозяин или сочувствует его словам. «Как у тебя яблоками пахнет! Много уродилось в этом году?» «Ничего себе! И у меня, слава богу! Карпо подпорки ставил, чтобы ветви не подломились. Столько яблок, что листвы не видно было. Выпьем по чарке, Иван. У тебя закусить найдется?» Он деловито поставил на стол бутылку и, не давая Бондарю возразить, успокоил. «Да ты не хлопочи! Яблоко там, луковку да хлеба кусок, больше и не надо ничего». «Я пить не буду». «Как так не будешь?» Сафрон криво улыбнулся, подавляя закипавшую злость. «Хоть ты теперь и старший в ЦОЗе, да не больно задавайся». Лишнее слово было произнесено, и оно сразу же вывело Бондаря из равновесия. «Задаваться мне не с чего, мы люди простые. А пить с тобой, Сафрон, мне уж никак не подобает, сам знаешь почему». И Ворчук понял, не уговорить ему Бондаря. «Ну что ж, вольному воля, спасенному рай. Коли так привечаешь, то и я в твоей хате усов не замочу». Он спрятал бутылку в карман. От бессильной ярости рука у него дрожала, под глазами задергались дряблые лиловые мешочки. «Не годится так гостей встречать, Иван. Я к тебе с мировой пришел», — сказал он, напряженно глядя перед собой. Бондарь угрюмо молчал. «Да, Иван, нехорошо у нас получилось. Сам знаешь, за землю человек и в землю готов, не то что в драку. А мы с тобой одного села, нам вражда только помеха. Ты начнешь на меня нож точить, а я на тебя, что ж тут хорошего? И на беса тебе связываться с такими, как Поликарп. Ненадежный народ. Натащат они тебе хлопот, что кукушка яиц в чужое гнездо. А ты потом сиди да суши мозги. Натрет, скажем, Поликарп коню холку, или иначе как-нибудь покалечит, какой же из него хозяин? А ты тряси мошной, ведь и государство не бездонный колодец. Либо распадется ЦОС, убытки с кого сдерут? Все с тебя же. Наворотец только, что, глядишь, пойдут за полушку и корова, и телушка. Еще и хата чего доброго с торгов пойдет. За гнилой ты, суку, хватился. Ей-богу, за гнилой. За этим вы и пришли? Я ж говорю, мириться надо. Погорячились мужики, а теперь и чешут в затылках. Коли нет ума в голове, в затылках чешут. А мириться все же надо. Вот на суде и помиримся. Зачем же на суде? Неужели мы так мирком да лотком не сговоримся? Все в наших руках. Худой мир лучше доброй ссоры. Нет, не бывать бабе девкою, прервал гостя Бондарь и встал из-за стола. Не будет у нас мира. Не будет? Голос Ворчука задрожал. Смотри, как бы каяться не пришлось. Покаешься, да поздно будет. А вы не пугайте. Сперва голову проламываете, а потом водкой откупаться. Дешево платите. Умели лезть в драку, умейте и перед судом стоять. В том и сказка вся. И ничего не добавишь? Нечего мне добавлять. Одумайся, Иван, пока время есть. Что вы стращаете меня, как маленького? Иван Тимофеевич даже побагровел. Не боялся же я прежде, а теперь и подавно. Миновало ваше навеки. Не хвались, выродок! Ворчук свирепей ухватился за дверную ручку. Пупом тебе наша земля вылезет.